Глава 6. Сделка. Значит, вы хотите зафрахтовать корабль в Новый Свет? Именно. Мне сказали, вы являетесь владельцем барка и сейчас ищете фрахт. Также меня уверили, что ваше судно способно не только пересечь океан, но и перевести изрядный груз. Но как же иначе? У меня ведь не военный корабль. Мне чем больше груза возьму, тем выгоднее. А как с размещением пассажиров? Как и везде. С десяток расположить в каютах смогу. Если больше, то с условиями паршиво. А если скотины и лошади? Переселенцы? Да, решили попытать судьбу в Новом Свете. Слишком дорогая для вас выйдет затея. Перегнав трубку из одного угла рта в другой и пыхнув душистым табаком, произнес шкипер. Отчего же? Фрахт он и есть фрахт. Постарался тут же остудить моряка Виктор. С ценами он худо-бедно разобрался, а потому позволить себя банально развести никак не хотел. Не все так просто. Западное королевство не больно-то радостно восприняли новость о том, что славяне решили обосноваться на берегах Нового Света. В особенности Гульдия. Эти ядом так и брызжут. Слышал, что один фрегат даже пытался напасть на Бречеславскую колонию, едва те обосновались, да просчитался немного. В самый разгар баталии из-за мыса появились ваши галеоны. Пришлось ему уходить на всех парусах. Шкипер не врал. Виктор уже слышал эту историю от славянских моряков. Действительно, подгадав, когда галеоны уйдут, один из капитанов решил разгромить новую колонию, расположившуюся на севере континента. Однако колонистам повезло. Разбушевавшийся шторм нанес бречеславским кораблям повреждения, и капитаны не рискнули отправиться в дальний путь, поэтому решили вернуться в надежную бухту, чтобы основательно отремонтироваться. Обустроенного порта там не оказалось, но зато имелся тихий угол, и можно было раздобыть необходимую древесину. Ремонт вышел так себе, но на переход хватило. Вот тогда-то они и появились, как гром среди ясного неба. Капитану Гульдов оставалось только радоваться, что шлюпки с десантом не успели отдалиться от своего корабля. Так что обошлось, только оружием побряцали. Корабли простояли в бухте около месяца. Со своими неисправностями они управились и раньше, но было принято решение оказать помощь колонистам. За это время совместными усилиями успели возвести две батареи, чем во многом обезопасили колонию. Правда, о повторном рейсе пришлось позабыть. Изначально планировалось сделать два рейса, вторым доставить еще поселенцев и дополнительные припасы, после чего, перезимовав в Новом Свете, по весне двинуться в обратный путь. По всему выходило, что если бы Виктор даже надумал отправиться на этих кораблях, то у него ничего не вышло бы. В этом году также планировалось сделать два рейса. Первым должны были уйти те, кого не вывезли в прошлый раз. Почти год они прожили в Астране за казенный счет. Правда, вторым рейсом они ушли бы точно, тем более, что в строй должны были войти еще две бригантины, которые для казны строили в складчину несколько бояр. Весьма затратное предприятие, нужно заметить. Каждая бригантина обходилась в 10 тысяч рублей, и это без учета вооружения. Бречеславский флаг, развивающийся на мачтах вполне современных боевых кораблей, сильно раздражал западников. Иначе объяснить тот факт, что три балатонских корабля напали на два славянских галеона, просто нельзя. Вот только им пришлось умыться. Миролюб был далеко не глуп, а потому комплектованию экипажей уделялось серьезное внимание. Палубная команда состояла сплошь из жителей Астрани, с измальства знакомых с морской наукой, разве что бороздили они моря на судах куда более скромных. Суда эти отдаленно напоминали ладьи, но больших размеров и с иной парусной оснасткой. Офицеры и шкиперы тоже были из местных, поднаторевших в науке противостояния пиратам, коими воды теплого моря буквально кишели, сколько их не изводили. Вероятно, все дело в двойных стандартах, потому как одних привечала империя, других – Клузиум, третьих – Айрынское ханство. С наукой маневрирования они знакомы хорошо. Канониры ничем не уступали западникам, а то и превосходили их. Это с ручным огнестрелом у славян был загон, а пушки они распробовали сразу, еще на заре их появления. Пушкари здесь были весьма достойные. Нужно еще отметить то обстоятельство, что жалование на славянских кораблях было вдвое выше против принятого у западников, так что набирали самых лучших. Тот бой разрешился именно в артиллерийском противостоянии, и бречеславцы показали всему миру, что трогать их, имея преимущество 3-2, лучше не надо. От потопления двух кораблей капитанов удержало лишь строгое указание великого князя сильно не зарываться и только в случае крайней нужды биться до последнего. Третий корабль балатонцев, получив незначительные повреждения, предпочел ретироваться. К этому весьма располагало зрелище двух избитых собратьев. По этому поводу вышел какой-то дипломатический скандал, который, впрочем, быстро замяли. Миролюбы уверили, будто адмирал, командовавший отрядом, завидев неизвестный флаг, решил, что это пираты, поскольку те использовали самые разнообразные вымпелы. Морякам никто не поверил, но предпочли не обострять. В подобной ситуации требование повышенной платы было оправданным, но Виктор вовсе не жаждал расставаться с деньгами, даже не попытавшись сбить цену. «Не вижу никаких сложностей, господин Гейтс. Вас фрактует не великий князь, а частное лицо, поэтому вам нет необходимости поднимать бречеславский флаг. Идите под родным, киренайкским. Не думаю, что найдется много желающих портить отношения с вашим королевством. Разумеется, остаются еще и пираты, но тем все равно, кого грабить». «Да, киренайку лишний раз задевать никто не захочет», — самодовольно согласился шкипер, но затем развел руками и продолжил. «Разве что сама киренайка». «Не понял». «Что же тут непонятного? У нашего короля тоже весьма обширные владения в новом свете и далеко идущие планы, поэтому наличие еще одного конкурента ему никак не понравится. Как и то, что этих самых конкурентов доставляют на землю обетованную под его флагом. Мне проще потерять деньги, чем вызвать неудовольствие моего короля. Да, сейчас у меня нет фрахта, и я терплю кое-какие убытки, выплачивая жалования бездельничающим матросам и платя портовые сборы за стоянку. Но это не будет длиться вечно». «И какова ваша цена?» 300 имперских цехинов». «Это больше 1200 рублей», быстро прикинув курс, вскинул брови Виктор. «Что ж, могло быть и хуже, но все одно дорого». «Нет-нет, 300 цехинов. Лучше уж иметь дело с имперским золотом, чем с бречеславским рублем». «Хорошо, договорились. Только учтите, никакого дополнительного груза. Уверяю вас, нашего скарба с избытком хватит, чтобы забить все ваши трюмы». «Даже так?» – разочарованно протянул капитан. Как видно, у него все же был расчет подзаработать еще, но слово уже сказано. «Именно так. Сколько людей?» 102 человека, включая детей». «Плохо. Разумеется, для вас». Вновь пустив облако ароматного дыма к закопченному потолку трактира, резюмировал шкипер. «Моя посудина не безразмерная. С таким количеством людей нечего и думать о том, чтобы взять еще и живность. В лучшем случае с десяток свиней, а то и меньше, да кое-какую птицу в клетках. Так что от лошадей и скота вам придется избавиться здесь. Кстати, сколько их у вас?» 50 лошадей, 2 десятка коров и столько же быков». «Угу. Вы хотите забить до отказа мой корабль людьми и скарбом, да еще и увести целую прорву живности? С такими переселенцами мне еще не приходилось иметь дело». Примите совет. Избавьтесь от живности или ищите скотовозку, специально приспособленную для перевозки животных. Хотя с этим у вас ничего не получится. Отчего так? Те, кто занимается перевозкой скота, зарабатывают слишком хорошо, чтобы согласиться на простой фрахт. Почему же вам не заняться столь прибыльным предприятием? Потому что каждый должен заниматься своим делом. Мой корабль не так хорош для этого занятия, как может показаться на первый взгляд. Вы, наверное, думаете, что достаточно устроить стойло и все в порядке. Но это не так. У этих судов особая постройка. Они тяжелее, устойчивее, меньше подвержены качке. Правда, они медлительные. Но ведь вы порой перевозите скот, если уже ходили в рейсы с переселенцами. Разумеется, и при этом, как бы ни старались их владельцы, около половины не выдерживает длительного перехода. Но это не мои потери, и деньги я беру вперед, ведь и некоторые из пассажиров также не выдерживают плавания. Похороны в таких переходах – обычное дело. Не слишком откровенно. Не боитесь отвадить потенциальных пассажиров? Нет. Отправляясь в подобное плавание, люди уже принимают для себя решения и о возможных опасностях знают. А если это и откровение для них, зачастую мосты уже сожжены, и иного пути для них нет. А как же свиньи? О, свиньи, собаки и птицы легче всех переносят путь, даже лучше людей. Поэтому на них и не заработать. А потом, они довольно резво плодятся, так что в них недостатка в новом свете нет. Разыскать дьяка и составить договор было несложно. Плохо было иное. С момента подписания договора портовые сборы уплачивал уже наниматель, а караван с переселенцами еще не прибыл. Он был весьма громоздким, потому как люди двигались со всем скарбом, а значит и медлительным. Караван, растянувшийся на добрую версту, должен прибыть не раньше, чем через неделю, а то и позже. Мало ли какие задержки в пути могут приключиться. Виктор с десятком звана отправился вперед, так как ему предстояло решить вопрос с фрахтом судна, что отнюдь не было так просто, как могло показаться. То, что ему удалось нанять корабль в течение недели, можно считать большой удачей. Астрань не маленький порт, однако со свободными кораблями тут очень непросто. Вполне могло выйти и так, что в поисках судна пришлось бы отправиться в Сальджукскую империю или во Фрязию. Поэтому лучше уж уплатить портовые сборы за пару недель, чем потом локти кусать. На бречеславские корабли ему рассчитывать уже не приходилось, потому как его в расчет больше не брали. Почему так? А просто все. Решил двигать своим ходом? Молодец. Флаг тебе в руки и попутный ветер в спину. Есть иные желающие, у которых и имущество поменьше, и нет возможности самостоятельно организовать плавание только за казенный счет. А тебе и деваться некуда, только вперед, потому как негде осесть. Просто не позволят. Насчет колоний Миролюб настроен весьма решительно. Тогда остается одно направление – на длань. Попробуй, далеко ли уйдешь, обремененный имуществом. Догонят и развернут в обратную сторону, да еще и нажитое непосильным трудом могут изъять в казну. Оставят лишь самое необходимое. Ты ведь не боярин, а обычный смерд, ничем примечательным не отличившийся перед государем. Интересно? А то. Вот такие пироги с котятами. Взялся за гуш? Не говори, что не дюж. Была и иная причина. Необходимо закупить корм для скотины. Продовольствие, повседневный материал, инвентарь, да много еще чего. А все это время. И деньги, что уж там. Так что выезжать вперед резон был. Списки того, что необходимо закупить, у Виктора имелись. Все же не зря они корпели над ними всю зиму. Ох, и изрядно получилось. Но тут уж никуда не денешься. Виктор твердо решил, что не позволит людям испытывать нужду в чем-либо. Мало того, уже на второй год намеревался поставить нормальное поселение, а бараки, в которых они будут зимовать, использовать под склады. Нет, выживать он не хотел. Беды без того хватит с головой. Западники встретили славян в штыки. Как там сложится с местными, неизвестно. А если сюда добавится еще голод и неустроенный быт, лучше не надо. «Здрав будь, дорогой сват!» Святовид встречал дорогого гостя на крыльце, чего удостаивались очень немногие. «И тебе здравствовать!» – угрюмо поздоровался Вяткин со старинным товарищем. «Можно бы и обидеться на такое приветствие, ведь честь по чести вышел к дорогим гостям». Но Святовид слишком хорошо знал Бажена, чтобы не понять, стряслось что-то из ряда вон выходящее. А коли так, нечего разговоры на крыльце разговаривать. Смолин тут же пропустил гостя в дом. Видно, беседа предстоит серьезная. А вон какой Вяткин хмурый. «Что случилось, Бажен? Чего мрачен, как грозовая туча?» Тут же засыпал друга вопросами Святовид. «Горе у меня, дружище. Такое горе, что и не знаю, как быть». «Поведай, вместе подумаем, как беду твою разрешить». Баян в беду попал. Понимаешь ли, по осени его определили помощником боярина Паршина, да с посольством в Сальджукскую империю отправили. Как не помнить? Смеяна к нам приехала. Скучно ей в сельце, что ты на прокорм сыну оставил. Вот и уговорила мужа позволить ей здесь его возвращения дожидаться. Ага, то ведаю, потому и приехал. Вяткин был в полном расстройстве. «Да ты толком сказывай, что с Баяном?» На обратном пути на их корабль напали клузиумские пираты. «Погиб?» «Если бы. Пленники, все посольство. Но Баян, горячая головушка, просто так не дался. Дрался до последней возможности, пока его не срубили. А потом раненого не повязали. Тот пират затребовал выкуп за все посольство. Выкуп богатый. Но получил все в полной мере. Отпустил всех, кроме Баяна. Тот, пока дрался, зарубил единственного сына того пирата. Так что отпускать его этот аспид ни в какую не хочет. Паршин сказывает, что лекарю велел лечить Баяна как его самого. И коли не выживет, голову с плеч. А сына тем временем на цепи держит. «Знать хочет получить с тебя больше, чем за все посольство», уверенно произнес Святовид. «А как иначе-то? Ведь ясное дело, что за родную кровь и плату хочется получить посолиднее». «Не о здоровье он его печется, и серебро ему глаза не застит. Излечить пленника хочет, а потом мучением предать». «Как так? Пират ведь?» «Видно, родная кровь и для пирата не водится», – горестно вздохнул боярин. «И что теперь думаешь делать?» «Ума не приложу». Старшие сыны на дыбки встали, рвались брата освобождать. На силу урезонил. В Острань поеду. Поищу горячие головушки. Иные наши остранцы тем пиратам ничем не уступят. Если не живого привезу, то хоть от мучений избавлю. Сам, выходит, решил. Не могу я с сыновьями рисковать. Сил все еще в достатке, так что сам. Наберу ватагу, да и удумаем чего. «Клузиумцы, они злые в драке. Не так просто будет найти тех, кто против них встанет». «Ведаю, что выкуп обойдется дешевле, чем вызволить даже тело сына. Но за ценой не постою. Теперь даже если Баян смерть легкую примет, покоя знать не буду. Ведь не в сече, а от руки подлой. Нам бы только того разбойника разыскать. Со мной 200 боевых холопов. В раз на абордаж возьмем». Святовиду было понятно горе Бажена. Сам не так давно на многое был готов ради Градимира. Но как помочь старинному товарищу он не знал. Оставалось только поддержать в его начинании. А как же Смеяна? Внучка любимая, радость сердечная. Что бы они ни думали, как бы ни гадали, а ведь она искренне любит мужа. Невозможно так светиться от счастья, коли живешь с нелюбимым. Понятно, почему о случившемся Вяткин никому не сообщал. Невестка и ему была по сердцу. Берег, как мог. Повисшее неловкое молчание нарушил легкий нерешительный стук в дверь. При этом звуке Смолин вскинулся и упер хмурый взгляд в дубовые доски. Кому там не ясно, что тревожить хозяина сейчас не с руки? «Войди». «Прости, боярин, благодетель», тут же ввалился и согнулся в земном поклоне дворовый, прекрасно понимавший, что Смолин, насколько справедлив, настолько и крут на расправу. «Сказывай». «Гонец от великого князя прибыл. Сказывает, что немедленно должен видеть боярина Вяткина». «Не успел». Бажен опять исторг тяжкий вздох, и не просто тяжкий, а болезненный. Сквозь вздох послышался стон, полный отчаяния. Младший у него в любимцах был, как у остальных родичей. «Зови». «Назад в Бречеславль, сам и со всеми холопами до последнего человека». Закончив читать грамоту, Вяткин в бессилии уронил руку, в которой сжимал бумагу, и понурился так, словно из него вынули душу. «Что тут поделаешь, великий князь хоть и прозывается миролюбом, но к исполнению своей воли относится ревностно. Можно ею и пренебречь, когда дело кровиночки касается. Но тогда есть риск гнев на весь род навлечь. С другой стороны, негоже так государю поступать. Неужели не понимает, что стараясь сохранить для государства полезного во всех отношениях мужа, он рискует попросту его потерять, а через это огрести неприятности с торицей? Нечто князюшка настолько неразумен. Имея в виду именно это, возмутился Смолин. Отчего же, разумен. Этот же гонец сейчас спешит в Острань с повелением капитанам галеонов немедля выйти в море, разыскать и покарать разбойника. Случится надобность по способности войти в гавань Клузиума и взять пирата на абордаж там, так как отказ возвернуть представителя посольства бьет по чести государя. Да только пустое то. Нет у них шанса войти в гавань, перетопят их, как котят. Форты там сильные. К тому же в гавани найдутся иные суда. Да и не спустит Клузиум этого славеном. Учинят такую охоту, что миролюб не возрадуется. Так что пропорт это пустое, для меня описанное. Уверен, что в грамоте к капитанам по-иному расписано. Выходит, в море он их вышлет. Случись повстречать пирата, они его возьмут. Нет, возвернуться, потому как пора подошла в новый свет путь держать. Но ты ведь знаешь миролюба, он от своего не отступится. Разумеется. Мало того, труп этого разбойника к моим ногам бросят, в том сомнений нет. Да только баяна мне не вырвать. «Смеяну не забирай», — глухо попросил Святовид. «С матерью ей все легче будет. Как разрешится с баяном, тогда и пришлю». «Добро. Только ты бы не сказывал пока. А я до столицы тогда уж среднего отправлю. Не сможет и тут на пути встать великий князь. Меня, как мужа государственного, приструнить и сберечь для службы его право. А сына моего удержать не сможет. Торопись». Да, шанс спасти баяна еще был, однако время терять нельзя. Едва Вяткин покинул подворье, в комнату вошла Смеяна. «Дедушка, а что это батюшка эдак стремглав умчался? Не поздоровался, внука не повидал. Случилось чего?» Стоит, сложив ладошки на груди, понурилась, словно скромница воспитанная. Но из-под густых бровей на деда устремлен внимательный взгляд полной тревоги. «Отец небесный, и за что ему это все?» Бажен, боясь, что не сможет выглядеть спокойно и собранно, решил уехать, ни на минуту не задерживаясь в доме старинного друга. Вот молодец. Можно подумать, что ему, Святовиду, легче будет смотреть на внучку, держа за пазухой такую весть о ее суженом. Ох, дружище, попомнишь еще этот выверт. «Деда, что стряслось-то?» – повторила вопрос Смеяна. «С чего это ты взяла, внучка?» «А хотя бы с того, что ты внучкой меня величал, только когда приласкать да пожалеть хотел, а так только Смеяной или Ягозой прозывал». «Да какая ж ты теперь Ягоза, коли сама уж мамка?» Утром я тоже была матерью. И сынка на руках держала. Однако оставалась, как есть, ягозой. С баяном что-то?» «С баяном все, слава богу», – поспешил ответить боярин. «Вот только зря он так поспешил. Потому как теперь на него смотрели глаза, полные слез, страха и еще бог ведает чего. Если бы он вздернул бровь, как-нибудь потянул время, возмутился бы неприличествующему обращению к деду, ибо не след надоедать главе рода, то тогда бы у него был шанс ее обмануть. А так...» Она едва смогла сделать шаг в сторону, чтобы не осесть прямо на пол, и, придерживаясь за стенку, тяжело опустилась на лавку. «Что с ним?» «Смеяна, ты не волнуйся». «Что с ним?» – чуть не крича выпалила молодая женщина. «Ты, баба, совсем разум потеряла?» Любимица там или нет, но лишь одному человеку во всем свете дозволено поднимать на него голос. Да и тот нынче немощен и лежит пластом в светелке. Радмир за последний год сильно сдал. Лекари сказывали, что, возможно, до конца лета не дотянет. «Дедушка, миленький, бей меня, колоти, только Отцом Небесным заклинаю, не таи от меня ничего». Бросившись на колени и сложив руки в мольбе, стала просить Смеяны. Вид у нее был в этот момент до того трогательный и беззащитный, а мольба настолько искренняя, что Святовид неожиданно для себя почувствовал головокружение и сам опустился на лавку. Плохая весть, хуже некуда. Но скрывать ее от внучки он больше не мог. «Ох, Божен, попомнишь еще». «Беда, сладой твоей, голубка». «Жив?» «Лучше бы помер». «Деда, не томи. Мне ведь так только хуже». «Пират Клузиумский взял корабль с посольством на абордаж и пленил все посольство. Потребовал выкуп. Миролюб выкуп уплатил, разбойник всех отпустил. Всех, кроме баяна. Тот во время абордажа зарубил его сына единственного. Он за баяна хочет отдельный выкуп получить. Гораздо больший. Вот свекр твой и везет тот выкуп». Решил все же схитрить боярин. Вот только не вязалось что-то. Коли так, то отчего же Бажену не повидаться с невесткой и с внуком не потетешкаться? Конечно, потеря большая получается, но жизнь кровиночки всяко дороже. Это она уж теперь знала точно, сама мать. Опять же, и Радмира не навестил, а это прямое неуважение к роду Смолиных. Поэтому в Святовиду уперся требовательный взгляд внучки, мол, начал, так сказывай все до конца. Но тот, как видно, решил придерживаться именно этой версии. «Деда, коли скрыл что-то, коли не всю правду сказал, век не забуду. И нога моя порог дома твоего не переступит. Под забором помирать буду, а руку твою не приму». «Вся в отца», — сказала, как отрезала. «Ну, там еще закавыка есть. Раненый он тяжко, и в цепях его держит, помереть может». Решил все же подстраховаться Смолин. «Не все сказываешь, деда», — уверенно прошептала она. «Свекр он ведь с тобой в молодости полки водил, храбрости у него в достатке, но встретиться со мной не возжелал». А вот теперь голос тверд, хотя в глазах все еще слезы стоят, как есть в отца. «Ну чего ты хочешь от меня? Ведь все сказал». «Правду, деда. Всю как есть правду. Ведь не в злате дело, так?» Бажен предложил тому пирату цену. Однако тот возжелал излечить баяна, чтобы мученической смерти предать. Все же сдался Святовид. «Отец Небесный, спаси и сохрани». Бажен направился в Астрань с боевыми холопами, чтобы нанять корабль и извести разбойника. Да только великий князь развернул его обратно. Вяткин теперь среднего хочет отправить, так что не все потеряно. Молись, внучка, Отец Небесный не допустит. Внучка ушла, неся в себе тяжкий груз, вот только Святовиду ничуть не полегчало от того, что он все ей рассказал. Он искренне и всем сердцем ее любил, но как помочь, не знал. Оставить свой пост и отправиться в дальний путь он не мог. Бажен вынужден вернуться в столицу. Возможно, он отправит гонца к сыну, но время уходит немилосердно. Рисковать своими детьми Смолин не хотел, ведь это море, а там все иначе, нежели на суше. Да даже возжелая он кого отправить, бесполезно. Младшие далеко, Градимир тоже на службе. В конце концов, он не готов рисковать своими сыновьями ради спасения зятя. Как всегда в трудные минуты, он сам того не осознавая, направился к отцу. Понятно, что тот немощен и даже подняться не может. Но об этом он вспомнил лишь когда переступил порог светелки и увидел лежащего на палатях отца, укрытого медвежьей шкурой. «Здрав будь, батюшка». «Это тебе здравствовать, а я уж последние денечки доживаю». Тяжко дыша проскрипел старик. «Батюшка». «Молчи. Знаю, что сказываю. Чего заявился-то?» «Просто навестить тебя». «Иных забот мало. Сказывай, ведь вижу, совет надобен». Старик слушал абсолютно спокойно, устремив взгляд в потолок. Даже тени не промелькнуло на его челе. Световид даже усомнился, припомнил ли старик. Но остановиться не решился и выложил все. Как выяснилось, Радмир был при памяти. Просто бурная жизнь, полная опасностей и ответственности за других людей, когда приходится принимать самые жесткие решения, закалили его настолько, что он воспринял ситуацию куда спокойнее сына. «Что думаешь делать?» – поинтересовался старик. «Не ведаю, батюшка. Остается только ждать». «А что, Скоморох? Уже уплыл в новый свет?» «Не должен. Думаешь?» «Не просто, Скоморох. Так что управится». «Не согласится он. Только если слово твое порушим и в угол припрем». «Слово мое крепко. Помни о том, Световид». «Вот ведь немощен, но в слабом голосе прорезалась сталь». «Тогда и не знаю, как его убедить в это дело вмешаться. Деньгой его не прельстить. Он и без того в достатке». «Деньгой его прельстить всегда было сложно. Они ему надобны, но взор не застят». «Смеяна?» «Только ей по силам спасти своего суженого. Тут никакими кораблями и пушками не управиться. А Скоморох больно ловок, так что, коли он не сделает, то и не управится никто». «Не больно ли много ты о нем думаешь, батюшка?» Мысль о том, что он сам толкнет внучку навстречу, от которой всячески хотел ее уберечь, Световиду явно не нравилась. «Когда-то и я тебя о том спросил. Может, и кто иной справится. Да только из таких нам ведом лишь этот». «Может, ты прав», – нехотя согласился воевода. «Но взяться за это его сумеет уговорить одна Смеяна, и никто иной. Если мы порушим слово и возьмем его за горло, то наживем себе врага смертного. А он уж доказал, что во врагах его иметь себе дороже выйдет. Если хочешь помочь зятю и внучке, иного пути у тебя нет, как нет и времени». «По всему выходит, ты прав. Смеяна разумом крепка и баяна любит, в том сомнений нет». Это уже сказано скорее, чтобы успокоить самого себя. «Позови Смеяну. Сам обскажу. Боюсь уж не дождусь пташку. Заодно и попрощаюсь».